Глава 4, в которой происходит цивилизованный конфликт, а Иван ставит себе клинический диагноз. Домой Иван долетел, словно на крыльях, побив все рекорды скорости при спуске с перевала на велосипеде. Олег, рискнувший составить шефу компанию, отстал уже через 10 минут после их выезда из Бахчисарая. Полсотни километров под горку, да по пересеченной местности, Маляренко преодолел всего за 2 часа, окончательно, несмотря на все амортизаторы, отбив себе 5-ю точку. Манюня встретила мужа на крыльце и, схватив его за руку, повизгивая от счастья, потащила Ивана умываться, на ходу вываливая все новости. «Воды! Внезапно! Схватки! За Аней в Юрьево! Мальчик здоровенький! Танюша спит! Все в порядке!» Ваня умылся и сел на лавку. Сил идти к жене и сыну уже не было. Мальчишку мать назвала в честь отца. Так в этом новом странном мире появился Иван Иванович Маляренко. Леночка Доронина своей жизнью у дяди Вани была вполне довольна. В свои 14 лет девочка совсем не рвалась, как ее остальные подруги, замуж. Ее вполне устраивал угол во флигеле и необременительные хлопоты по хозяйству, уборка в доме, полив цветов и растений, помощь на кухне и иногда присмотр за малышней. 3 оставшиеся соседки все время шипели, обсуждая ушедших замуж подруг, а Леночка только слушала и молчала, ни во что не вмешиваясь. Замуж ей идти было страшно. Осмотрев, как утром после первой брачной ночи едва переставляли ноги новоиспеченные жены, Лена испугалась и дала себе честное слово, что если это с ней и случится, то очень не скоро. Надо вырасти. Ни ростом, ни женскими прелестями природа ее не одарила. Узкие мальчишечьи бедра и полное отсутствие груди. Одно достоинство – коса. Совсем такая же, как и у мамы Маши. Длинная, тугая, цвета спелой пшеницы. Загляденье, а не коса. «Ленк, пойдем со мной на море!» Красавица Ольга, хоть и была на год младше Елены, но ростом и длиной ног могла уже поспорить со взрослыми женщинами. «Куда?» «На косу. Надо ловушки проверить. И позагорать хочу, пока тепло, чтобы никто не видел». Смуглянка Оля тщательно следила за своим телом. И светлые платьица из парашютной ткани носила весьма откровенные и очень короткие, что невероятно шло к ее стройным загорелым ножкам. Лена задумалась. Дел вроде бы никаких не было. «А пойдем. Может, на мамин пляж? В беседку. Это ближе». Оля насупилась. «Рыбу проверить надо. Мам Тань велела». Песчаная коса, отгородившая затон от моря, была довольно высока. В среднем 3 метра, а кое-где так и все 5. Она тянулась больше, чем на километр, параллельно берегу, отделяя от сильных волн открытого моря участок спокойной воды шириной 150-200 метров. Вход в эту бутылку был очень узкий, как горлышко. Дядя Ваня его так и называл – горло. В нем всегда было неспокойно, и кораблик всегда проскакивал его на самом большом ходу. Это было так интересно. Раньше Леночка всегда бегала на самый кончик косы провожать беду в походы. Лодка разгонялась, а потом начинала прыгать и взлетать, отчего вся команда постоянно орала и нехорошо ругалась. Вот вдоль всего внешнего берега этого природного волнореза через каждые 10 шагов и были установлены ловушки для рыбы. Ловилось в них немного, но всякий раз хоть что-то, но было. Девочки быстро добежали до самого дальнего конца косы и, скинув себе одежду, с визгом бросились в уже прохладную водичку. «А дядь Вань мне сказал, что скоро парней с севера привезет». О парнях Ольга могла тараторить без остановки, прикидывая, что и как. «Да они уже все женатые, их семьи в Юрьево живут». Девочки выскочили на горячий песок и, повалившись на живот, подставили солнышку попы. «Но ведь не все же женатые». Уверенность Ольги в том, что ей обязательно достанется принц на белом коне, Леночку всегда смешила и удивляла. Солнышко приятно грело, девочек разморило, и они уснули. Хорошо прожаренным на солнце телам это было не страшно. Грубый и резкий рывок за косу вырвал девочку из объятий сна. От страшной боли Лена закричала так громко, что заложила уши. «Мама!» Перед глазами вспыхивали цветные пятна. Потом по голове что-то ударило, и Леночка Доронина потеряла сознание. Когда в ритмичном шуме прибоя появились новые, непривычные шлепки волн, Оля сразу открыла глаза. «Что это?» А потом заспанная Оля увидела, как ее лучшую подругу, Закасу, поднял в воздух незнакомый мужик. В эту самую секунду по коротким стриженным волосам девочки скользнули чьи-то пальцы. «А-а-а!» Немысленно извернувшись, девочка вывернулась из цепких рук и изо всех сил, дернув головой, вырвала свои волосы из кулака нападавшего. Длинные ноги и инстинкт самосохранения не подвели, и еще не успев ничего понять, Оля оказалась в 20 шагах от подруги. Лена висела в воздухе на своей косе, которую крепко держал двумя руками маленький кривоногий негр. Еще один показывал пальцем на нее и весело белозубо ржал. Потом он развернулся и наотмашь ударил Леночку по голове. Тут до Оли наконец дошло. Лена кричала очень громко, а потом она замолчала. «Чужие!» Оля тоненько, по-детски взвизгнула и изо всех сил припустила домой, к дяде Ване. «Мама! Мамочка!» Дел никаких, слава богу, не было. И вообще, сиеста. Ну и что, что уже не лето, а осень, и уже не очень жарко. Праздник у меня, выходной. Иван дремал на веранде, в полглаза наблюдая за тем, как Бим охотится на бабочек. В поселке царила тишина. 3 дня назад, когда из Бахчисарая вернулся караван со всеми остальными мужиками, они, так сказать, отметили. Не смотрины, понятное дело, а так. Ну так ведь и повод-то какой. Сын! Ура! Виват! Виват! Ваня лениво перевернулся на другой бок. Его любимые женщины тоже спали. И дети, все с копом. Малышня учится у Бориса в доме, а племяшки ушли куда-то. Благодать! Маляренко закрыл глаза окончательно. Истеричный лай собаки подбросил Ивана на 0,5 метра вверх. «Цыц, собачоныш, разбудишь всех!» Собачоныш стоял на пирсе, вздыбив шерсть, и орал уже на пределе своих сил. Сквозь собачью истерику пробился комариный писк. «Что за...» Маляренко перескочил через перила и бегом кинулся на причал. На другой стороне затона по косе неслась смуглая фигурка, раздетая. «Ольга? Голая?» Иван еще ничего не понял, но его глотка уже сама собой выдавала совершенно нечеловеческий рев. «Тревога! Все ко мне!» Поселок проснулся в одно мгновение. Из дома выскочил полуголый Олег с мачете и пистолетом. Следом к сараю стали сбегаться остальные. Сразу повсюду заметались орущие женщины, разыскивающие детей. Начались вопли, крики и суета. Никто ничего не понимал, но яростный крик Ивана напугал всех. «Дядя Ваня!» — девочка захлебывалась слезами, тяжело дыша. «Там Лену чужие украли!» «Шеф, море!» Крик Олега заставил всех перестать пялиться на ребенка и посмотреть на море. Затон, шевелясь десятками весел, полным ходом входил чужой корабль. Иван впал в ступор. Он даже представить себе не мог, что у кого-то, кроме него, есть корабль. Перед глазами возникло знакомое лицо. «Милый!» — ладонь ткнула серебристая рукоять пистолета. Ваня опомнился. «Бабы, все быстро ко мне в дом! Запереться! Мужики, за мной!» Корабль преодолел 1 километр от горла до набережной, где стояли, вытянувшись в ниточку, дома, всего за 5 минут. Позади еще бегали истошно зовущие своих детей женщины, но вокруг Ивана уже собрались с оружием все 11 мужчин Севастополя. Людей колотило. Никто ничего не понимал, но почему-то было очень страшно. Спокойным выглядел только Олег, деловито осматривающий свое оружие. Ваня задавил мандраж, сделал 3 глубоких вздоха и постарался не обращать внимания на слабость в желудке и подкашивающиеся колени. «Арбалетчики!» — голос все равно дрожал. «Соберись, скот!» «Арбалетчики! К бою!» Иван снял с предохранителя пистолет, загнал вслед за Степановым патрон в патронник и вытянул левой рукой мачете. «Лену украли!» Увидев стоявших плотной кучкой местных, дьяб приказал довернуть руль прямо на них. Разогнавшийся катамаран на полном ходу выскочил на мягкий песок и остановился. Диаб вскочил на ноги и, потрясая своим копьем, заорал: «За мной! Нам нужны пленники!» Когда Ваня увидел, кого принесли к ним черти, он успокоился. Просто успокоился. Все стало происходить, как в замедленном кино. Он смотрел, как на пляж, на его пляж, сыпятся с катамарана черные фигурки с копьями и дубинками, и зверел. На его город, на его людей, на его семью. Ярость затопила все, но голова почему-то не отключилась. «Олег, прицельно, по тем, кто слева!» «Это я говорю?» «Арбалетчики!» — голос звучал глухо и растянуто. «Бейте в середину!» — Маляренко поднял пистолет. «Шесть плюс четыре плюс четыре — 14. Их пусть будет 30. 30 минус 14 — 16. Нормально!» Эта калькуляция промелькнула в немеющей голове Ивана за доли секунды. Чей-то смутно знакомый голос раскатисто пророкотал: «Пали!» Увидев, что местные не разбегаются, а собрались у дома в полусотни шагов от берега, Диаб заорал новый приказ. Кинувшиеся, словно гепарды, в атаку воины резко остановились и сбились в кучу, закрывшись плетеными щитами, обтянутыми шкурами антилоп. Диаб с трудом дождался, когда соберутся все. Пока эти идиоты-гребцы, преодолевая страх, выползут на берег. Какая удача! Целый поселок, столько женщин! Предводитель пинками выгнал последних гребцов на пляж. «Вперед! Господин, у них пистолеты!» Ни один воин не успел бросить свое копье. И щиты не спасли. Первый десяток, в котором были самые лучшие бойцы, умер за 3 секунды. А эти проклятые трусливые соливары заорали и, побросав свои весла, с которыми они шли на врага, бросились назад к катамарану, пытаясь столкнуть его обратно в воду. Диаб зарычал и, швырнув свое копье во врага, бросился вперед, подавая пример остальным. Белые, стоявшие напротив него, что-то заорали и тоже бросились в атаку. Через долю секунды перед Диабом возникла размытая и нечеткая фигура полуголого человека. Человек поднял какую-то палку и махнул. «Нет, я сильнее!» Диаб резко присел, увернувшись от удара. «Почти!» Темно-серая палка все-таки слегка задела шею. Не сильно, как укус москита. «Умри!» Диаб зарычал и, подняв дубинку, прыгнул прямо на врага. В этот миг враг исчез, резко прыгнув высоко в небо. «Как это?» Последнее, что успел увидеть старший помощник Абу Диаб, было его собственное обезглавленное тело, бегущее в атаку. Иван не стал прицеливаться, а просто выпустил в плотно сбитую толпу всю обойму и молча бросился вперед, размахивая свои мачете. Ошарашенные огнестрельным оружием враги побежали сразу. «Похрен! Пленных не брать!» На него прыгнул здоровяк с дубинкой. «Тварь!» Никаким фехтованием тут и не пахло. Иван просто со всей своей дури, помноженной на лютую злобу, махнул своим тяжеленным мачете. Голова предводителя нападавших улетела в сторону, а Маляренко понесся вперед, рубя налево и направо. «Не брать!» Пам-пам-пам-пам! Олег прицельно прострелил 4, не испугавшимся и не побежавшим головы. «А-а-а! Убью! Убью!» Голова онемела окончательно. Маляренко пришел в себя только тогда, когда черные мутные манекены все закончились. «Ванечка! Ванечка!» Ласковые руки любимой черпали воду из моря и лили ее ему на голову. «Пойдем!» Женщина затянула мужа в воду и усадила его на дно. Холодная вода заставила вздрогнуть. В голове у Ивана лопнула струна, отчего весь мозг загудел, а в уши набилась вата. Но стало намного лучше. Маляренко осмотрелся. Вокруг сидели его бойцы. «Олег, Семёныч, Коля. Что с ним?» Иван поднялся на ноги. За ним, рыдая и одновременно пытаясь смыть с него кровь, стала Маша. Кровь, несмотря на принятую ванну, была всюду. Иван был покрыт ею с ног до головы. Не лучше выглядели и остальные дружинники. «Подожди!» Ваня отодвинул жену. «Степанов, доложить о потерях!» Откуда? Из каких глубин сознания эта фраза выскочила, Маляренко так и не понял. Но на служаку это произвело сильное впечатление. Громила подскочил, как ошпаренный, и принялся бегать по пляжу, от одного ополченца к другому, попутно не забывая полосовать тесаком трупы налетчиков. Из-за борта катамарана пиратов показались головы Бориса, Франца и Лешки. Лица у них были серые. У Вани подкосились ноги, и он снова рухнул в воду. «Леночка!» Боря едва заметно помотал головой. Маша разрыдалась пуще прежнего. «Нет!» Маляренко безучастно смотрел, как Борис выносит на руках маленькое худое тельце. Рядом шел плачущий Лешка, придерживая обеими руками голову девочки. На ее лице был страшный кровоподтек. Тот, кто ее бил, не рассчитал силы, и тоненькая шейка ребенка... Ваня смотрел на сломанную лебединую шею и чувствовал, физически чувствовал, как седеют его волосы. «Не уберег. Прости. Не уберег». Стычка для бойцов Маляренко закончилась неплохо. 4 пореза, 3 дырки, 1 средней тяжести. Все. Когда из Юрьева прибежала помощь, все было кончено. Все раненые налетчики были прирезаны, кроме одного. Олег ослушался прямого приказа хозяина и, отыскав спрятавшегося в воде под катамараном черного полуголого человека, не убил его, а слегка придушил и отволок на берег. «Молодец. Потом поспрашиваем. Уберите». Через 3 дня в Севастополь вместе с доком прибежали Лужины, Андрюха, Серый и еще 5 бойцов из бывшей гвардии Стаса. Маляренко посмотрел на Лужина-младшего и его вырвало. Просто так. Потому что. А если бы они пришли ночью? 1 часовой смотрит в степь. А если бы они пришли, когда нас не было? А если бы у нас не было этих 10 патронов? Ваня сел на корты, схватился за живот и, завалившись на бок, завыл. Теперь он прекрасно понял, что чувствовал Стас, когда вернулся домой и обнаружил, что на его дом напали. А если... То, что они отбились, было просто чудом. Если бы у налетчиков не поехала крыша при виде юных, обнаженных девочек, спавших на пляже. Дома с моря видно. Затаиться, прийти ночью. До Юрки 4 километра. Мы разделены. За морем в Севастополе никто никогда не наблюдал. Считалось, что мореходное судно есть только у них. Ты, Иван, идиот. Клинический идиот. Точка. Днем в Севастополе вообще не неслась караульная служба. Иван вспомнил Спиридоновку, вышку, сирену, прожектор. «Идиот! Идиот! Ведь у нас все это есть. Мы можем это сделать!» Мимо прошел док. Серый фартук врача был весь заляпан свежей кровью. «Деремся холодным оружием в камуфляже. Нахуй камуфляж! Сейчас Коля не лежал бы с дыркой в животе, если бы ты, скот, о доспехах подумал!» Захотелось завыть в полный голос от собственной тупости. Маляренко сцепил зубы и замычал. «Это был мой ребенок. Я ее не уберег. Потому что я...» Перед глазами появилась изящная ножка. В голове Маляренко щелкнуло. «Все, что нас не убивает, делает нас сильней». Ваня, покачиваясь от головокружения, сел на землю. Потом он подобрал сопли, встряхнулся и пружинисто поднялся. «Пойдем домой, любимая». Внутри еще потряхивало, но истерика уже закончилась. Таня вытерла слезы и с нескрываемым облегчением посмотрела на мужа. Так намного лучше. Перед ней снова стоял хищник.